Мира Лохвицкая. «Перед закатом». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Секция первая. Предисловие. Мира Мария Александровна Лохвицкая. Жибер. Стихотворение. «Перед закатом». С приложением неизданных стихотворений из прежних лет и портрета автора. С предисловием К.Р. На мою долю выпала лестная задача написать разбор представленного на соискание Пушкинской премии 5-го тома стихотворений Марии Александровны Лохвицкой. Но моему отзыву не было суждено быть прочтенным ею, хотя я написал его еще при ее жизни, и ей была присуждена Пушкинская премия. Эту премию заслужили ей главным образом стихотворения, посвященные ее детям, «Материнский завет» и «Плач Агари», на которые я указывал как на плоды наиболее счастливых вдохновений. Госпожа Лохвицкая не дожила до увенчания своих произведений. Премия досталась ее детям. Да будет мне позволено теперь, когда родственники покойной выпускают в свет ее неизданные стихотворения, предпослать им несколько слов. Во всяком предсмертном творении, будь то картина, изваяние или стихи, всегда кроется что-то трогательное, загадочно-пленительное. Это «Лебединая песня», прощание с жизнью и приближение к роковому порогу, за которым начнется иное, новое, неведомое существование. То, что при жизни автора могло бы заслужить справедливый укор, обезоруживает критика, когда автор отошел в вечность, и невольно прощаешь ему недостатки его творчества. Не так ли с благодарностью вспоминаешь теплое дыхание быстро промелькнувшего лета с его цветами и пышными красками, и забываешь его дожди и бурные ветры? Пусть в последних произведениях госпожи Лохвицкой встречаются недостатки, на которые я и ранее указывал. Пусть находятся там неясность, недосказанность, неопределенный мистический туман, увлечение чарами чернокнижия. Но в этих стихах есть несомненная струя поэзии, искупающая столько же несомненные недочеты. Есть виртуозность, радующая и пленяющая любителя чистых вдохновений. Есть умение пользоваться поэтическими образами. Есть превосходная фактура стиха и художественная, мастерская их отделка. Истинной поэзией проникнуты такие стихотворения, как «Каменная швея», «Что такое весна», «Белые розы», «Утренний гимн», «Восковая свеча», «У брачного чертога». Не столько темным содержанием, сколько изумительным искусством владеть стихом пленяет пьеса «Я жрица тайных откровений», где эта же строка повторяется еще два раза, только с иною перестановкой слов. «Я жрица откровений тайных» и «Я откровений тайных жрица». Стихотворение «День Духа Святого» обращает на себя внимание не только своеобразностью размера, но и красотою и таинственностью содержания. Я и ранее отмечал пристрастие госпожи Лохвицкой к некоторым образам и словам. Они есть и в новом сборнике. Опять мы находим здесь лилии, розовые крылья, дыхание вишен и сирени, лунную грезу над тьмою земной, парус, плывущий в лазурный туман, дыхание жасминов и роз. К этим знакомым красочным и душистым особенностям творчества усопшей присоединяются звуки, раньше у нее не встречавшиеся. Мне слышится в них предчувствие близкой смерти. Стихотворение «В скорби моей» кончается словами: «В смерти, иное прозрев бытие. Смерти скажу я, где жало твое? Перелистав несколько страниц, вы прочтете: но когда умирать буду я пред собой, я зажгу восковую свечу, и рассеется мрак от дыханья огня, и душа не предастся врагу. Пред восходом зари незакатного дня я свечу восковую зажгу. Хочется к самому безвременно покинувшему нас автору применить одно из его предсмертных стихотворений «Уходящая». С ее опущенными веждами и целомудренным лицом она идет, блестя одеждами, сияя радужным венцом, и мысли ей во след уносятся с воскресшим трепетом в груди. Мольбы, молитвы, гимны просятся: взгляни, помедли, подожди. Несколько лет тому назад смерть сестры вызвала у Лохвицкой прекрасное стихотворение «Цветок на могилу». Его строками я закончу свое предисловие. Ты была безропотно покорна, ты умела верить и любить. Дни твои, жемчужин белых зерна, низанных на золотую нить. Ты была нетронутой и ясной, как душа хрустальная твоя. Вечный мир душе твоей прекрасной, отстрадавшей муки бытия. К.Р. Павловск, 1 апреля 1908 года. Конец первой секции.